Глава 41. О приманках и статусах. В рабочем кабинете, заставленном неизвестной Тане инопланетной техникой, сидели все те же лица — Гордон, Хвар и Грон. «Все хорошо?» — спросил Гордон, окинув Таню внимательным взглядом и открыто принюхиваясь. Таня кивнула, а Амели произнесла с долей удивления. «Стальные нервы у девочки!» Если бы я увидела в зеркале совершенно другое лицо, то моя реакция не была бы такой спокойной, несмотря на все психологические тренинги, что проходила в академии, морально готовясь к вероятности изменения внешности. Если человеку принудительно изменили тело, то он обычно с криком требует вернуть все, как было раньше. «Как было, не надо», — вырвалось у Тани. Под перекрестными взглядами она покраснела и пояснила. Я сильно болела, будучи человеком, а это тело здоровое. Другое лицо — мелочь. Ее не стали мучить расспросами. Им с Эмили налили чаю и выдали по куску домашнего пирога, который действительно оказался восхитительным. Мужчины продолжали разговор, начатый до появления девушек. Обсуждали подробности побега Люкиэля. Главная загадочность его побега заключалась в том, что подробностей было крайне мало. Согласно сообщению центральной конторы, осужденный Люкиэль просто исчез из своей камеры. Гордону прислали стереозаписи загадочного происшествия. На голограмме было отчетливо видно, как люк вышагивает из угла в угол в небольшом помещении, стены которого отблескивают сталью и сверкают магическими переливами. Вот люк вышел в центр камеры и пропал. Табло в нижнем углу записи продолжает показывать общегалактическое время, отсчитывая секунды и минуты. Слышен истошный вой систем сторожей, потерявших из виду охраняемый объект, а эльф словно растворился в воздухе. Его не замечают ни на одной из камер, самой защищенной и закрытой зоны тюрьмы. Бывший лорд мира Маэль бесследно исчез из камеры, более надежный, чем бронированный банковский сейф. «Такому фокусу позавидовал бы сам Гарри Гудини», — высказалась ошеломленная Таня. «Кто?» — заинтересовалась вся компания полицейских. «В моем мире был такой иллюзионист, мастер трюков с освобождениями и побегами. Например, его надежно запирали в металлическом бидоне, полном воды, завинчивали крышку с шестью внешними запорами, а он умудрялся не тонуть и самостоятельно выйти из него». Однажды Гудини устроил так, что огромный живой слон исчез со сцены прямо на глазах 5000 потрясенных зрителей, поведала Таня и уточнила. При этом Гудини не был магом, в моем мире магии нет. А Люк — сильный маг. Разве он не мог, скажем, портал открыть? Нет, не мог. Любой портал — это сложный маготехнический прибор. Его строят усилиями целых народов. На самой развитой планете не более 3 межмировых порталов. Еще есть секретные порталы, которые используют наше ведомство, но их гораздо меньше. Набар не открывает портал в твой родной мир. Он просто долетает до него на межзвёздники и убивает свои жертвы, переселяя их разум в другое тело. Для нематериального переноса расстояний не существует, поэтому где находится это тело, значения не имеет. «А если Люкиэль действительно гений?» — тихо спросила Таня. «И в этом случае он не мог открыть портал. Всем осужденным блокируют магические способности. Никто не рискует оставлять преступникам контроль над природными стихиями. Снять блокировку без посторонней помощи совершенно невозможно. Так же, как невозможно вытащить из ямы самого себя, вцепившись руками в собственную голову». «Возможно, кто-то его разблокировал?» «Возможно. Но кто, где и когда?» На эти вопросы Таня ответить не могла. Посмотрев на запись, внизу которой мерцала строчка с временем, и бросив взгляд на настенные часы кабинета, она подсчитала, что с момента побега Люка прошло 20 часов. «Какова предварительная версия событий, выдвинутая отделом розыска беглых преступников?» — спросила Амели. «Не знаю, спейс-маршал счел необходимым сообщить мне о побеге и только», ответил Гордон. В дверь постучали, и он умолк. Неожиданным посетителем оказался коренастый и широкоплечий мужчина с цепким взглядом и суровым лицом, одетый в форменный мундир всекосмической полиции. «С возвращением!» — «Рад видеть живым и целым», — кратко приветствовал пришедший Гордона и кивком поздоровался с остальной троицей полицейских. Его взгляд замер на Тане. Обежал ее тонкую фигурку в белой футболке и черных облегающих штанах. В этом наряде Таня самой себе напоминала школьницу на уроке физкультуры. Образ дополнялся толстой длинной косой, перекинутой через плечо. Гость задумчиво свел брови и вопросительно посмотрел на хозяина кабинета. «Присаживайся, бригадир, мол. Мои родители нашли девочку-потеряшку. Просили разобраться», — небрежно пояснил Гордон присутствие в кабинете Тани. «Мне как раз дали день отдыха перед возвращением к работе и разрешили слетать домой на служебном транспорте. Так что легче было забрать девочку с собой, чем нагружать местных правоохранителей, которые так и не смогли установить ее личность». При именовании боевого крейсера служебным транспортом бригадир, мол, усмехнулся и перешел к цели своего визита. «Заскочил к тебе на огонек, чтобы лично расспросить о Люкиэле, о том, что может дать хоть какую-то ниточку к нему». «Я сообщал тебе о полуэльфе. Нашли его?» «Ага, нашли». Лицо мужчины сморщилось. Он раздраженно махнул рукой. «Мертвым его нашли». Жил он одиночкой, ни с кем близких отношений не поддерживал, откровенных разговоров не вел. Ниточка оборвалась напрочь. «Плохо», — нахмурился Гордон. «Мне нужно что-то, тянущееся из прошлой жизни Люкиэля», — с надеждой заговорил Мол. «Тайные привязанности, неизвестные любовницы или приятели. Хоть кто-то, кто может иметь для него достаточно сильное значение, чтобы пожелать навестить его». «Жаль, что Люкиэль был приговорен не к ссылке. Смертникам датчики контроля и слежения не внедряют. Ты или твои люди случаем никаких следилок на него не навешивали?» «Мы бы сразу вам сообщили, если б навесили», — покачал головой Гордон. «А что с его любимой собакой? Где она?» — спросил Мол. «А чем поможет собака?» — пожал плечами Гордон. «Твои агенты упорно разыскивали эту собаку. Говорят, что к тебе привел след, тянувшийся за собакой. Что ты считал ее разумной. А твои люди обронили слова, что та собака твоя пара», — перечислил Мол. «У моих людей слишком бурная фантазия», — весело рассмеялся Гордон. Ахвар и Амели сокрушенно развели руками, как бы досадуя на свою нелепую оплошность и абсурдные предположения о паре. «Я уже говорил, что моя встреча с Колхи была чистой воды случайностью. И мне фантастически повезло, что мои люди обнаружили меня в одной клетке с ней. Я отвез собаку к своим родителям. Они любят животных и станут ей прекрасными хозяевами взамен прежнего. Мой отец — профессиональный кинолог, как тебе известно». Он говорил так легко и беспечно, что тема собаки исчерпала себя. Было совершенно ясно, что Колхи — ложный след. «Колхи точно не оборотень?» Уже смирившись с потерей еще одной возможной ниточки, спросил Мол. «Генетическую экспертизу Колхи провели раза три, еще до того, как возникли подозрения в виновности Люкиэля. Я сам проводил ее в наш экспертный центр. А в лаборатории крейсера ее исследовали вдоль и поперек, и ничего настораживающего не нашли», — напомнил Гордон. «Так-то так, но собака — единственное существо, к которому Люкиэль был горячо привязан. Ясно, что с матерью и сестрой он связываться поостережется, понимая, что их контакты тщательно отслеживаются нами. А вот с тайной любовницей мог бы. С официальной фавориткой он разругался перед самым арестом. И говорят, что с того момента Колхи спала в его спальне». «Собака точно не была его любовницей», — фыркнул Гордон. «Идея выманить преступника на его домашнего питомца оригинальна, но вряд ли осуществима на практике. Люкиэль не настолько глуп, чтобы рисковать жизнью ради возвращения собаки». «Согласен. Но есть ли какие-то другие ниточки, что связывают его с прошлым? Крепкие связи, которые еще не оборвались? На что или на кого его можно выманить из логова, где он засел?» «Не знаю», — честно ответил Гордон. «Я вчера подробно описал весь свой маршрут до того мира, где меня нашли. Все переговоры преступников, что краем уха слышал. Большим помочь не могу. Может, психологи что придумают?» Бригадир, мол, помрачнел. выпил предложенную кружку чая и отбыл с крейсера на своем корабле. Все недолгое время его визита Таня скромно сидела в уголке и вспоминала о том, как впервые увидела Люкиэля. Как он появился на выставке далеко от нее, как между ними протянулась тонкая нить притяжения. Тонкая, но невообразимо крепкая, неразрываемая, вынудившая эльфа свернуть с выбранного пути и направиться к ней через весь зал. За те дни, что провела рядом с эльфом, Таня многократно убедилась в огромной силе любовного приворота. Люка всегда словно магнитом притягивала к ней. Он не мог противостоять любовной магии. На земле вряд ли прошел год, и эта ниточка между ней и эльфом является той самой ниточкой из прошлого, найти которую мечтает бригадир Мол. Таня не знала, как Хаснабар умудрился подговорить кого-то подлить Люку приворотного зелья. Но главное, сам Люк не подозревал о том, что на него воздействовали в прошлом подобным образом, и не заподозрит неладное, если ему сильно приглянется случайная девушка. Если Таня появится в поле зрения Люка, то он обязательно к ней подойдет, она не сомневалась в этом. Как не сомневалась и в том, что узнает его по запаху под любой личиной, с любым новым лицом. «Я — отличная приманка для Люкиэля», — осознала Таня. «О чем так глубоко задумалась?» — вырвал ее из мыслей голос Гордона. «О любовном привороте», — хрипло ответила Таня и закашлялась. Перевела дух и залпом допила остывший чай. «Люкиэль обязательно подойдет к девушке, которой приворожен». Четверо полицейских с сожалением качнули головами. Амели просветила Таню. «Приворот, конечно, страшная сила. Выманить привороженного можно даже по изображению объекта приворота. Вынудить его искать этот объект. Однако приворот по стереоснимку не наложишь, иначе отдел расследования магических преступлений был бы под завязку завален нераскрытыми делами. Любовное зелье должно быть выпито обеими сторонами приворота. И задача подлить зелье бывшему лорду сложнее задачи просто отыскать его». Идея приманки оказалась осуществима. Таня оторвала взгляд от паласа на полу, посмотрела в глаза Гордона и произнесла: «Люк его уже выпил, он приворожен ко мне». Казалось, ее слова зависли в воздухе. Настолько затянулась пауза, пока все осознавали сказанное ею и проникались мыслью, что она не шутит. Амели сильно удивилась. От Хвара и Грона пошла волна неодобрения. Свои эмоции оборотень тут же пресек и выключил запах, заставив Таню позавидовать такому умению. А Грон продолжал излучать осуждение, которое выразил в словах. «Приворотная магия запрещена всекосмическим законодательством. Ты должна была дать осознанное согласие на такой приворот, зная при этом, что это серьезное преступление против личности. Ты должна была добровольно взять на себя всю ответственность за это деяние. Этот пункт должен был быть прописан в магическом договоре при одностороннем влиянии на объект». Да, Набар предупреждал, что за принудительный приворот до 5 лет лишения свободы дают, горько улыбнулась Таня. Легко ему говорить о добровольности ее согласия. Она постаралась уловить эмоции Гордона, хоть и полагала, что он тоже позаботился скрыть их, как Хвар. Но нет. Ее оборотень излучал прежнюю горячую симпатию к ней и нотку искреннего сочувствия. А поймав ее удивленно обнадеженный взгляд, улыбнулся. «Я давно догадался о привороте, Таня. Скажи, сейчас, по-твоему, я должен был поверить, что ты по девичьей глупости захотела прибрать к рукам красивого эльфа в надежде разделить с ним трон? Что настолько увлеклась смазливым личиком, что по доброй воле связалась с магом, чтобы он совершил преступление и наложил приворот? При этом дала себя обмануть и использовать в чужих целях, заселив в собачье тело? Таня, ум и характер разумного существа не меняются при переходе в другую ипостась. А ты и в теле собаки вела себя как разумная, осторожная, добрая и храбрая девочка, которая точно не пойдет на преступление ради своих корыстных интересов». «Я очень хотела выжить. Разве это не свой корыстный интерес?» — тихо спросила Таня. Нет, это нормальное стремление любого здорового разума, не пораженного недугом безумия или патологической депрессии, — преспокойно ответил Гордон. Таня, мы внимательно тебя выслушаем. Только я включу аппаратуру для записи твоих показаний. И предупреди, что я имею право хранить молчание, а все мною сказанное может быть использовано против меня? Неловко пошутила Таня, поеживаясь под пристальными взглядами. Она впервые столь явственно почувствовала, что находится в полицейском участке на более чем официальной встрече. «Почему против тебя?» — изумленно спросил Гордон. «Так говорят наши полицейские, когда задерживают подозреваемых». «Ты свидетель и жертва, а не подозреваемая», — опроверг Гордон. «Одно другого не исключает», — вырвалось у Тани. «Так тоже говорят ваши полицейские?» «Интересная у вас система охраны правопорядка», — высказался Хвар, а Гордон настойчиво повторил, обращаясь к Тане. «Рассказывай, что с тобой произошло. Все с исходной точки». «Тогда предисловием станет авария, что сильно изменила мою человеческую жизнь», — начала Таня и принялась как на духу рассказывать свою историю. Ее порой останавливали и переспрашивали, уточняли, просили говорить громче для четкой записи. Таня удивилась, когда в конце взглянула на часы. Повествование, казавшееся ей сдержанным и кратким, заняло 2 часа времени. «Я и не подозревала, что давно хотела выговориться, поведать о своей беде другим», — подумала Таня. «Хорошо, что я больше не ношу этот груз в глубине своей души и не в состоянии с кем-то им поделиться». «Теперь вы понимаете, как Набар планирует выиграть новое пари», — заключила Таня. «Да, ты подтвердила мои предположения», — со вздохом сказал Гордон и пояснил. «Ненормальная привязанность к тебе, Люкиэля, с самого начала выглядела подозрительно. А когда я сообразил, что ты разумна, то версия приворота первой пришла мне на ум. Ловкий трюк провернул Набар». И действительно не вызвал подозрений всекосмической полиции. Он только с тобой сильно просчитался. После мучительной 2-летней пытки полной парализации тело собаки стало для тебя спасением, а не проклятием. Ты выжила и смогла сообщить о его преступлении. Так что теперь от заслуженного наказания маг-убийца не уйдет. «Не понимаю, как Набар умудрился всучить Люкиэлю приворотное зелье?» — раздраженно заметил Грон, а Гордон пожал плечами. «Это очевидно. Он подговорил его любовницу. То чувство вины и злорадного предвкушения мести, что она излучала, было связано именно с ее участием в наложении приворота. Карита понимала, что с добрыми намерениями приворот накладывать не будут, и желала так отомстить за откровенное равнодушие Люкиэля к ней». Она с опаской ждала, что вот-вот появится девушка, которой безумно увлечется ее хладнокровный любовник и дальнейшего развития событий. Но, как и прочие, не связала подлитое ею любовное зелье с привязанностью к собаке. «Таня, твои показания очень важны. Речи Набары, которые ты помнишь, — это готовое признание вины с его стороны. Ты по-прежнему согласна пройти сканирование воспоминаний?» «С тобой?» — с последней надеждой спросила Таня. «Лучше со мной», — вмешался Хвар, вставая. «В соседней комнате есть необходимое оборудование. Пойдем». Таня поднялась, отвернулась от Гордона. С его стороны донесся вздох, и Горд сказал: «Я сам проведу сканирование». Троица полицейских удивленно посмотрела на своего шефа. Хвар неодобрительно качнул головой, но заговорил о другом. «Мы тогда обдумаем, как использовать приворот для поимки Люкиэля». Гордон зыркнул на него волком, как на врага народа, предавшего свое отечество. Но возражать не стал, лишь сухо потребовал. «Думайте, но так, чтобы не ставить в известность о привороте и своих планах другие отделы, в том числе группу бригадира Мола. На всякий случай. Не хотелось бы, чтобы Люкиэля предупредили об опасности, и он сбежал бесследно». «Вместе с твоим грядущим званием рейсера?» — с иронией поинтересовалась Таня, когда за ними закрылась дверь в соседнее помещение. Горд хмыкнул, и она извинилась. «Это у меня нервное, прости». «Не волнуйся, ничего страшного тебе не грозит», — Гордон успокаивающе погладил ее по щеке, мягко улыбнулся и усадил в удобное глубокое кресло, надев на голову утыканный датчиками шлем. «Постарайся максимально расслабиться и абстрагироваться от происходящего. Тогда проносящиеся перед твоим мысленным взором воспоминания не будут вызывать прежних по силе эмоций», — посоветовал Гордон. «Вот что значит, вся жизнь пронеслась перед глазами», — думала Таня, снимая шлем. Сканирование воспоминаний всей ее жизни заняло гораздо меньше времени, чем рассказ о знакомстве с Набаром. Гордон сосредоточенно уставился в монитор, вводя по сенсорному экрану мягкой палочкой. Он вырезал из длинного фильма Таниных воспоминаний тот кусок, что касался сделки с магом. «Все», — сообщил Гордон, отрываясь от своего занятия. «Хочешь посмотреть, что осталось?» «Нет, я верю, что лишнее ты удалил. Набара осудят?» «Несомненно, и по нескольким серьезным уголовным статьям сразу. Ему дадут высшую меру. Либо смертную казнь, либо пожизненное заключение. Теперь мы знаем, каким методом он действует. Поэтому выявим всех лиц, причастных к приворотам, и всех жертв преступлений мага». Гордон помог Тане подняться из глубокого кресла, обнял ее и осторожно привлек к себе, словно ожидая протеста против объятий. Протеста не случилось. Таня доверчиво положила голову ему на грудь и обхватила за талию. Гордон уткнулся носом в ее макушку и сделал глубокий вдох, расслабляясь и крепче прижимая к себе девушку. «Теперь понимаю причину восторга, которым тебя наполняет каждое движение. Я удивлялся этому еще в твою бытность собакой. Ты словно парила на крыльях счастья, выбегая на луг или носясь по лесным кочкам», — произнес Гордон. «Угу», — откликнулась Таня, уютно стоя в кольце его рук. «Ты удивительная. Я редко сталкивался с такой выдержкой, с таким неистребимым оптимизмом и готовностью стоять до конца, несмотря ни на что. Безумно рад, что наши с тобой пути пересеклись», — прошептал Гордон и утвердительно продолжил. «В своем мире ты стала совершеннолетней в 18 лет». Видимо, специально обратил внимание на этот аспект при сканировании ее воспоминаний. «Да. Почему это важно?» «С сегодняшнего дня ты оборотень. В мирах галактического сообщества оборотни считаются совершеннолетними с 25-летнего возраста. Поэтому в настоящий момент тебе автоматически присвоен статус несовершеннолетней», — разъяснил Гордон. «Так и знала. Как чувствовала, что малый по их меркам возраст и юная внешность выйдут мне боком. Я жила в лесу в волчьей стае, сама добывала себе пропитание, потом выживала, как могла, в клетке браконьеров, без надежды на чью-либо помощь, а меня лишают права на самостоятельное принятие решений? Может, мне еще опекунов назначат как недееспособному ребенку, а?» — разозлилась Таня. «Я против», — возмутилась она. «В законе есть пункт, гласящий, что разумное существо, которое в своем родном мире считалось совершеннолетним, а по меркам галактического сообщества не является таковым, может заявить о своем совершеннолетнем статусе. Пункт в основном используется жителями темных миров, переселившимися в миры сообщества и не желающими, чтобы здесь их причисляли к детям». «Отлично. Я делаю заявление о статусе». «Нет», — строго возразил Гордон. «Лично я никогда не считал тебя ребенком. Но вначале ты научишься читать и ознакомишься с законами, а потом примешь взвешенное решение. Будешь заниматься в общем рабочем кабинете моего отдела. Ребята смогут консультировать тебя по юридическим вопросам в случае необходимости». Подавив недовольство задержкой, Таня согласилась с требованиями Гордона. Она понимала, что ее горячие возражения лишь укрепят сомнения в ее зрелости и готовности самостоятельно шагать по жизни. Впрочем, это понимание не удерживало ее от тихого гневного сопения, идущего в унисон со следующими речами Гордона. «Все миры, основное население которых составляют оборотни, похожи друг на друга, и любой наш мир охотно предоставит тебе гражданство. Мы своих сородичей на произвол судьбы не бросаем». Голос Гордона понизился. «Я не оговариваю очевидных вещей. В твой родной мир мы можем возвратить тебя хоть завтра, если отыщем его, и сделать все, что требуется, чтобы твое возвращение не стало проблемным. Обеспечим легендой, документами, финансами, всем, что ты сочтешь необходимым. Я могу выбрать, вернуться домой или стать гражданкой галактического сообщества? Оживилась Таня, перестав сопеть. Конечно, но не спеши. Да-да, вначале я научусь читать на всеобщем языке и изучу вашу нормативно-правовую базу, согласилась Таня. Если планируешь вернуться домой, то это не обязательно, суховато ответил Гордон. Не планирую, мотнула головой Таня. В своем мире я официально умерла, не хочу жить одиночкой на новом месте. Родителей бы увидеть, но они же не узнают меня теперь. Да и оборотней в моем мире нет. Вообще. В их существование никто не верит. У нас это герои сказок и мифов. Значит, останешься? Ей показалось, или он действительно рад? Таня повела носом. Не показалось. Широко улыбнувшись Горду, она кивнула, и ее любимый оборотень тоже расплылся в довольной и хищной улыбке. «Хорошо», — удовлетворенно пророкотал он, вдыхая запах Таниных волос и еле касаясь, поглаживая ее по спине. От невесомой ласки и окружившего ее запаха, который она расценила как глубокую симпатию и нежность, Тане захотелось утробно заворчать и приникнуть к нему всем телом. Захотелось ощутить вкус его губ и страстного поцелуя. Она откинула голову, приподнялась на цыпочки и... получила шутливый щелчок по носу, сопровождаемый словами. «Пойдем выяснять, где затерялась твоя планета. Грон у нас мастер по киберпоиску. При наличии компьютера способен отыскать космическую пылинку в поясе астероидов». «Черт бы побрал все дурацкие законы», — вздохнула Таня. Пока ее не признают совершеннолетней, поцелуи ей будут только сниться. Зато ясно, почему Горд не заговаривал пока о будущем и чего опасались его родители. Наверняка имеется статья Галактического кодекса, ограничивающая отношения с несовершеннолетними. А Горд, к тому же, полицейский, защищающий те самые законы, что прописаны в этом кодексе. Ей нужно вести себя осмотрительно, чтобы не стать для любимого источником очень крупных неприятностей. Грон засыпал Таню вопросами о Солнечной системе, начав с уточнения, успели ли жители ее мира выйти за пределы орбиты планеты обитания. Получив утвердительный ответ, он оживился, и большую часть его следующих вопросов Таня просто не поняла. Грон слегка сник, когда сведения об объекте поиска ограничились известием, что искать надо одиночный желтый карлик с 9 планетами, из которых последняя карликовая планета, а между 4-й и 5-й планетой на отдельной орбите крутится целый сонм астероидов. «Если не выследим перемещение Набара, то долго искать придется», предупредил он и пропал для общества, погрузившись в недра какой-то программы. «Не переживай, для Грона и месяц поиска — это ужасно долго», — шепнула Таня блондинка. «На сегодня со всеми поисками закончено. Поздно уже. Всем разойтись по каютам и отдыхать», — скомандовал Гордон. Проводил Таню до ее каюты, на пороге кратко распрощался и исчез.